Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще, я не люблю этих разговоров об искусстве, продолжает она нервно. Не люблю. И так уж опошлили его. Благодарю покорно. Кто опошлил? Те опошлили его пьянством, газеты фамильярным отношением, умные люди философии. Философия тут ни при чем. При чем? При чем? Если кто философствует, то это значит, что он не понимает. Чтобы дело не дошло до резкости, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю. Ты все-таки не ответила мне, отчего ты не хочешь идти в актрисы? Николай Степанович, это, наконец, жестоко, вскрикивает она, и вдруг вся краснеет. Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду, извольте, если это вам нравится. Таланта у меня нет, таланта нет. И много самолюбия. Вот. Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо, и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи. Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас. Опять этот Михаил Федорович, говорит Катя с досадой, уберите его от меня, пожалуйста, надоел, выдохся, ну его. Михаил Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли какие-то перемены, он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают сидеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки. И то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости. Стыдно этой привычке бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какой-нибудь очевидной нелепостью, вроде «Ехал мимо по делу, и дай, думаю, заеду на минуту». Все трое мы идем в комнаты. Сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новые, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру. Воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляет его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще и неприятный дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы. Страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называют воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец. Но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро разжигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса. На небе спокойно, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина! Не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке, и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет. Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду. В спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади потихоньку. Раздается вдруг писк в ночной тишине. Я не знаю, где это, в моей груди или на улице. Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный. Я никак не могу понять, от чего мне страшно. От того, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая, еще неизведанная боль. Наверху, за потолком, кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя, на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу. Кто-то останавливается около моей двери, прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется. Я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно, и глаза заплаканы. «Ты не спишь?» «Николай Степанович?» — спрашивает она. «Что тебе?» «Ради бога, сходи к Лизе, посмотри на нее с ней, что-то делается!» «Хорошо, хорошо. С удовольствием бормочу я, очень довольна тем, что я не один. Хорошо, хорошо, сию минуту». Я иду за своей женой. Слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата. Я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. Сейчас умру здесь, на этой лестнице. Сейчас. Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Боже мой, ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое, — говорю я, — что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает, бросается мне на шею. «Папа! Папа мой добрый!» — рыдает она. «Папа мой хороший! Крошечка мой миленькая! Я не знаю, что со мной тяжело!» Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. «Успокойся, успокойся, дитя мое, Бог с тобой, — говорю я, — не нужно плакать, мне самому тяжело». Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели, своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги!» — умоляет жена. «Сделай что-нибудь!» «Что же я могу сделать?» «Ничего не могу!» На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю. И могу только бормотать. «Ничего, ничего, ничего, это пройдет. Это пройдет, спи, спи, спи, спи». Как нарочно в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихо и нерешительно, потом громко и в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. «Пустяки, другие пустяки. Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке. Вот и все. Этой передачей объясняется предчувствие, предвидение». Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно. Так что даже жаль, что я не умер внезапно.